Реинкарнация безработного. Том 22. Молодость. Подготовка. Глава 1. Возвращение, отчет и дальнейшие планы. Точка зрения Лилии. В тот день к нам пришла Элиналис. Она навещала нас практически каждый день. Обычно мы болтали о всякой всячине. Выйти замуж, купить дом и даже родить ребенка. А теперь, когда ее муж уехал, ей должно быть одиноко. Я была женой, и я понимаю ее, но она ведет себя так, словно ничего не случилось. Она отлично скрывает свои чувства. Скорее всего, дело в опыте. Вот почему она так часто приходит и дает полезные советы. От того, как, во сколько и чему именно учить в том или ином возрасте, до обычных кухонных поболтушек. Интересно, когда Аиша начнет вести себя как взрослая? Подумаем, не то, чтобы она не могла. Пока она сама не захочет, не думаю, что что-то изменится. Сама в смысле? Ей нужно влюбиться. А если это будет Рудеус сама? Ты же знаешь. Причина, по которой Аиша ведет себя так, в том, что она младшая сестра Рудеуса. Я думала об этом. Нужно найти другого человека. Того, кто не отвернется от нее, даже если она будет вести себя как ребенок. В тот день единственным человеком, кто просил совета, была я. Элиналис выглядит моложе, чем я, но, как я и думала, это возрастная мудрость. Мне нужно достойно ответить. Ты абсолютно права. Нельзя полагаться на кого-то ее возраста, кто-то постарше и с хорошо подвешенным языком. Подвешенным языком? Да, ей нужно узнать о реальном мире, познакомившись и возжелав таких людей. Я прекрасно знаю, что Аиша никогда не будет вместе с Рудеусом сама. Ни он, ни она не желают этого, но мои слова перечеркивают возможность увидеть просьбу о разрешении на брак от ее мужа. Не хотела бы я таких отношений. Да. Кивнув, я краем глаза увидела силуэт Лео. Он медленно вошел в комнату с Ларой, сама и Люси сама на спине. Скорее всего, они играли в лошадку. Лео гавкнул в мою сторону. Что бы это значило? Он очень умен и не лает без причины. Только не говорите, что-то случилось с Сильфи. Смотрит то на меня, то в сторону двери, продолжая вилять хвостом. Нет. Если бы с Сильфи что-то произошло, он бы вел себя по-другому. Он приветствует кого-то. Гость. Но Лео не машет хвостом, когда к нам приходят гости. Может, это Рокси? Точно не Эрис. Когда она возвращается, он поджимает хвост и ведет себя тише воды, ниже травы. Погруженно в эти мысли, я встала и сразу же услышала звук открывающихся двери. Да, наверное, это Рокси сама. Когда дверь открывает Эрис, это ни с чем не перепутать. Хорошо, что у нас крепкие качественные двери. Я поспешила поприветствовать ее. Лилия-сан, я вернулся. Добро пожаловать домой, Рудеус сама? В коридоре стояла Рудеус сама, Эрис сама, Зенит сама и Аиша. Они вернулись намного раньше, чем планировалось. Согласно первоначальному плану, путешествие должно было занять более 6 месяцев. Так, Рудеус сама в плохом настроении. Я поняла, что-то случилось. Скорее всего, причина в Клэр саме. Она не очень уступчива. Давным-давно Норн и Аиши тоже пришлось несладко. Она ярый приверженец веры Милиса. Я не могу сказать, что она плохой человек, но и сказать обратный язык не поворачивается. Что-то случилось? После моих слов лицо Рудеуса стало еще суровее. Я надеялась, Рудеус сможет поладить с ней. Да, ну... Рудеус сама уклоняется от прямого ответа. Дело в Клэр саме? Рудеус немного удивленно посмотрел на меня. А, нет. Вначале мы поругались, но затем смогли поладить. Не думаю, что она плохой человек. Услышав это, я смогла вздохнуть с облегчением. Получается, я зря беспокоилась весь этот месяц. В таком случае, что могло произойти? Тогда что? По-видимому, Рудеус сама в затруднительном положении. Он отвел взгляд. Тоже и с Аишей. Она чем-то недовольна. Возникла новая проблема. Дело в Аише. Аиша что-то натворила? Мы с Элиналис как раз говорили о ней и пришли к выводу, хоть ей уже и 15, но она еще не повзрослела. У нее есть способности, но в душе она ребенок. Даже если она что-то натворила, я с гордостью могу сказать, она мой ребенок. Нет, она идеально справилась с поставленными ей задачами. Тогда что? Я понимала, что немного настойчиво, но я хотела услышать. Ну, будет лучше собрать всех вместе, это длинная история. «Конечно, прошу прощения». «Нет, не подумай, есть и хорошие новости». Сказав это, Рудеус сама вымученно улыбнулся и быстрым шагом отправился в свою комнату. Эрис сама последовала за ним. По ее глазам можно было понять, она беспокоится. Осталась только Аиша и Зенит сама. Аиша выглядела раздраженной, но Зенит сама была в отличном настроении. «Аиша, ты достойно себя показала?» «Самую малость накосячила». «Что-то изменилось, она не злится, просто немного пала духом». «Неожиданно». Раньше Аиша никогда не совершала никаких ошибок. Даже если не были, она быстро преодолевала это. Но она откровенно призналась в своем просчете, хоть я и думаю о ней как о ребенке, может, она немного и повзрослела. Серьезная ошибка? Нет, братишка все быстро уладил. Да что там произошло? Я редко видела Рудеуса сама в таком настроении. Выбора нет. Давайте дождемся семейного собрания, там и увидим. Нужно помочь Зенит сама. И как только я об этом подумала, Зенит протянула мне руку. Этим вечером по команде Рудеуса собралась вся семья. Тут же присутствовала Эленали сама, Норн и Рокси сама, только вернувшиеся из университета. Безусловно, мы и раньше устраивали такие собрания. Но сам Рудеус очень редко просил нас собраться вместе. Обычно он сначала говорит Сильфи о Ише, а затем уже собирает семейный совет. Он делал это уже много раз, и это его серьезное выражение лица. Что-то случилось. Насторожившись, я приготовилась услышать его рассказ. Для начала мы смогли полностью выполнить поставленные задачи. Клифф идеально влился в работу. За это можете не беспокоиться. Клэр сама доставила немного проблем, но Клифф смог помочь мне все уладить. И частично благодаря этому смог зарекомендовать себя. Мы также успешно запустили отделение наемников. Теперь церковь Милиса в огромном долгу у нас, а Мико сама стала подчиненным Орстеда сама. Эленали сама вздохнула с облегчением, Клифф смог добиться своего. Теперь время плохих новостей. Гису, апостол Хитагами. Гису, представитель расы демонов, бывший член отряда Пола. В этот раз он оказался источником проблем и в конце объявил войну. Все были немного шокированы этим заявлением. Он начал активно общаться с нами со времен приключений на континенте Бигаритта. Постоянно переживал о Заницаме. Активно помогал в исследовании лабиринта. Внес значительный вклад в спасение Рокси из лабиринта телепортов. И он был искренним в своих чувствах. Несмотря на отсутствие боевых навыков, он морально поддерживал группу, особенно расстроенного Пола. Рисовал карты и занимался их продажей. В таком случае, зачем он все это делал? «Когда ты попросил меня добавить его в список разыскиваемых преступников, я все думала, это шутка или нет», — сказала Рокси сама. Она провела немного времени с ним, но как опытный исследователь лабиринтов понимала, исключая боевые навыки, более надежного человека в этом деле не существовало. «Хотел бы я, чтобы это было ошибкой». Печально улыбнувшись, он достал письмо из куртки и отдал его Рокси Саме. Она начала читать его, а ее лицо становилось все задумчивее и задумчивее. Она быстро дочитала и, кивнув, передала его мне. Я наконец-то смог увидеть содержание. Стиль Гису, глупые шуточки, вперемешку с серьезными заявлениями. Не похоже, что он ненавидел Рудеуса или Рокси и пытался заманить их в ловушку. И у него нет причин злиться на нас. Он просто внезапно стал противником, с которым нужно считаться как-то так. «Хоть он и непредсказуем, в данном вопросе он ведет себя как джентльмен. Подозрительно», – со вздохом сказала Эленали Сан. «Если задуматься, то в былые деньки во внутреннем дворце королевства Асура такие вещи часто происходили. Много людей не ненавидели друг друга, а просто враждовали по ведомым только им причинам. И когда возникала такая ситуация, они сражались честно. Похоже, это письмо нечто вроде приглашения на открытый бой. Я должен извиниться, мы многим обязаны Гису, но скорее всего мне придется сразиться и убить его». Рудеусу Саме было больно говорить это. Может, кто-то и не понимает, но он уважает Гису. В особенности, если принять во внимание тот факт, что они даже дали друг другу прозвище «Старшой и Новичок». Да и сам Гису лестно отзывался о Рудеусе Саме. «Руди!» Сильфи сама не может найти подходящих слов, она видит, как ему больно. Рокси сама тоже в подавленном состоянии, она была обязана Гису, но ее решение было быстрым, она не колебалась. Лицо человека готово пойти на все ради любимого. «Мы ничего не знаем о его планах. Я пробуду дома некоторое время, хоть мы и под защитой Лео. Все, будьте предельно осторожны. Я не хочу, чтобы с вами что-то случилось». Конечно, этого можно было и не говорить. Мы не хотим быть слабым местом Рудеуса Самы. Он должен идти в бой со спокойным сердцем. Я собираюсь защитить как этот дом, так и близких мне людей, не забывая о себе, конечно. Это одна из хороших черт Рудеуса Самы. Он всегда пытается оградить нас от опасности. «Я поняла. Гису наш враг. Руди, если мы должны что-то сделать, ты только скажи. Я тоже помогу, хоть я сейчас и не могу двигаться». Рокси сама и Сильфи сама не меняются. По лицу Эриса и Аиши можно увидеть, что они готовы поддержать Рудеуса сама. Норн сама чувствовала себя немного неуютно, но тоже уверенно кивнула. «Спасибо, завтра я отправлюсь на совещание к Орстеду Саме. Думаю, на этом мы завершим наш семейный совет». «Эй, братишка!» – воскликнула Аиша. «Ты должен рассказать о Зенит Саме». «Ой, точно!» «Что-то насчет Занисамы. Я чувствую, как у меня начинает перехватывать дыхание. Я вспомнила о какой-то ошибке, допущенной Аише. Напряжение растет, но Рудеус сама довольно улыбается. Мы узнали кое-что о мамином проклятии. Не о ее промашке. Хорошая новость». Побочный эффект проклятия – чтение мысли. Она не может читать все подряд, но она четко понимает, что происходит. Эрудеус сама начала рассказывать о его встрече с Мико самой, и на моменте, когда я узнала, что она осознает происходящее вокруг, у меня потекли слезы из глаз. Ее воспоминания подобны волнам. Если задуматься, то она не раз показывала, что она понимает происходящее вокруг. Уход за садом, а когда Люси сама была маленькой, она точно знала, когда та расплачется, и всегда приходила вовремя, чтобы утешить ее. И что самое важное, она знает о смерти Пола. Я думала, она даже не осознает, что мы потеряли его. Я думала, когда к ней вернутся воспоминания, для нее это будет сильным ударом. Но она все знает, она смирилась с этим и движется вперед. Слезы все не прекращают идти. Лилия-сан, Рудеус сама, прошу прощения. Все были до слез тронуты этой новостью, но я единственная рыдала, закрыв лицо руками. Я никогда не плакала так много, чтобы практически утонуть в своих слезах. Я думала, что я та, чье сердце твердо как камень. Скорее всего, это из-за возраста. Я продолжала плакать, пока Аиша гладила меня по спине. А когда мне удалось на какое-то время успокоиться, Зенни сама подошла и нежно погладила меня по голове. Слезы хлынули с новой силой. Точка зрения Рудеуса. Я рассказал все своей семье. Как и всегда, я получил их поддержку. Возможно, у Рокси и Лилии было особое отношение к Гису, но они не жаловались и не сопротивлялись, просто согласились с неизбежным фактом. Дальше встреча с Орстедом сама и остальными союзниками. Хоть я и говорю союзниками, Ариэль, Клифф и Микко не с нами, но есть и другие. Так, я отправился к Заноби попросить об его очередной услуге. Я перехватил его у дома, он сел в карету, которую я позаимствовал у местной группы наемников, и мы отправились в офис. Заноба, я рассчитываю на твою помощь в обслуживании магической брони. По сути, мы обсудили несколько способов, как усилить МК-2, и я попросил возобновить работу над МК-3. У меня должен быть туз в рукаве. Гис узнает о МК-1 и МК-2. Нужно подстраховаться. Я все понял. Мастер, теперь, когда у меня больше работников, это стало возможным. Если тебе что-то понадобится, обращайся. Я рассказал о своих планах насчет брони Заноби. Тем, кто прервал наш разговор, оказалась Рокси, которая ехала с нами. Впрочем, как и вся моя семья. Я смогла повысить свои знания в этой области. Думаю, я смогу помочь. Помощник? Это было бы замечательно, но тебя это устраивает? Конструкция МК-1 очень сложная. Даже я ничего не понимаю в некоторых моментах. Ты уверена? Мне кажется, будет тяжело так, с наскоку. Господи, Руди, с кем ты, по-твоему, говоришь? Прости, это было грубо. Нужно собраться. В этом мире нет ничего, чего бы Рокси Сенсей не смогла сделать. Как я вообще мог о таком подумать? Дурак, никогда так не делай. Я постоянно училась, чтобы помочь тебе в трудную минуту. Как только я увижу чертежи Занобы и записи Клифа, смогу приступить к работе. Сенсей, если задуматься, она освоила магию огня святого уровня в Широне, верно? Раньше она не владела ей, соответственно, ей помогли магические тренировки в университете. Я понял. Я дам полный доступ к доспехам и моей жизни. Положись на меня. Я думал, что не будет особых подвижек с моей броней, так как Клифф не сможет помочь. Приятный просчет. Если за дело возьмется Рокси, мои возможности вырастут в 100 крат. Даже если она сделает ее из картона, я уверен, что смогу одолеть 3 Орстедов сразу. Не недооценивай меня только потому, что Клифф не здесь. Сказав это, Рокси хмыкнула. Похоже, она уверена в своих силах. В таком случае все планы по модернизации будут исполнены. «Ха-ха-ха, я буду работать с мастером мастера!» Всего лишь одна фраза Занобы заставила трястись от смеха всю повозку. Но один человек молчал, это Эрис. Она смотрит из окна, погруженная в свои мысли. Скорее всего, она думает о Гису. Она немного привязалась к нему во время путешествия через Великий Лес, во время которого все просила Гису научить его готовить. Ей тяжело сдружиться с людьми, и похоже, он был одним из тех, с кем ей удалось поладить. Сильфи, сидевшая рядом, внезапно схватила меня за руку. «Руди, ты в порядке?» «Да, все хорошо. Я не знаю, в порядке ли я, но я ответил «да». Произошедшее с Гису шок, ну ничего. Животик Сильфи немного увеличился. Мы узнали, что она на 3-м месяце беременности, примерно месяц назад. А как ты себя чувствуешь?» «В отличие от остальных, я была близко знакома с Гису, так что...» «Понятно». Это не то, что я хотел услышать, но ничего, мы еще успеем об этом поговорить. Возможно, все из-за лишних ушей в повозке. Нужно быть предельно внимательным. Я все еще помню слова Хитагами о влиянии беременности на женщину с сильной судьбой. И чтобы снизить риск, мы призвали стража-хранителя. В теории все должно быть хорошо, но это только теория. Что же делать? Я хочу сделать что-то еще для безопасности моих жен. И кажется, я придумал. До тех пор, пока мы не разберемся с Гису, мы должны перестать заниматься сексом. Вроде сказал это я, но голос не мой. Сильфия озадаченно смотрела на меня, Рокси от удивления открыла рот, а Эрис искоса поглядела на меня, но в их взгляде читалось уважение. Если Руди хочет этого, я не возражаю. Я не возражаю, но зачем все это? Я ведь уже говорил, в случае беременности вы становитесь более уязвимыми для Хитагами, и нити вашей судьбы ослабевают, а Гисо может воспользоваться этим. Они не понимают, о чем я. Разве я не говорил им об этом? Я говорил, они просто забыли. «Ничего не поделаешь», – пробормотала Эрис и снова отвернулась к окну. Похоже, Эрис недовольна, но она не возражает. «Но я не думаю, что Рудеус сможет выдержать». «Печально, но я действительно не уверен в той части своего тела. Я ненадежен. Сейчас я спокоен, но мой инстинкт возьмет верх. Мой парень будет метаться в клетке воздержания. Он захочет свободы. Он не любит неопределенности. Ведь кто знает, насколько затянется наше с Гису противостояние. Месяц, год, два или даже...» «Сильфи не сможет отказать». Если об этом просит Рудеус, я смогу. Это невозможно. Руди скажет, пожалуйста, ну хоть полшишечки. И ты согласишься, ответив, если только пол, так... Кажется, она права. Может, мне будет достаточно просто иногда обнимать их? Нет, чуть-чуть станет спусковым механизмом. Вот почему с этого момента я всегда буду рядом с ним, а если он попытается что-то сделать, я вырублю его. Если я начну приставать, получу от Эрис, я потеряю сознание. И к тому времени, как очнусь, смогу держать себя в руках. Идеально. Я в твоем распоряжении. С сегодняшнего дня я Рудеус воздерживающийся. Крепись, друг. Мы приехали в офис. Если остановиться и прочувствовать атмосферу, вы поймете, здание окружает странная невидимая аура. Похоже, когда Орстед останавливается тут, он снимает свой шлем. Оп, сила давления уменьшилась, он туп. Президент Рудеус, советник Аиша, спасибо за ваш нелегкий труд. Как только мы вошли, молодая девушка, сидевшая за столом, встала и начала энергично кланяться. Наполовину человек, наполовину эльф. Это секретарь Орстеда. Она один из многих кандидатов, претендовавших на эту должность. Она проводит здесь весь день, выполняя разные поручения, и общается с Орстедом исключительно через закрытую дверь. Как там ее зовут? Ты тоже прекрасно справляешься. Президент у себя? Да, он в комнате с прошлого месяца. Месяц. Он провел в комнате все то время, что я был в Милисе. Похоже, он не часто выходит из офиса. Настоящий затворник. Хотя нет. По словам Мика, он частенько бывал у меня дома. Но если и я, и Орстед президенты, наша власть должна быть одинакова. Тогда как мне нужно обращаться к Орстеду саме? Нужно подумать, если Риня лидер, Аиша советник, ну а я, получается, стану председателем. Главнокомандующий? Мне в дальнейшем называть его так? Верно, с тобой приятно работать. Фуф, с ее вопросами разобрались, с ней не возникло больших проблем. Как только мы уладили вопрос об оплате, все нормализовалось. Что-то срочное есть? Нет. Если у тебя есть жалобы, скажи сейчас, и мы постараемся все уладить. Она удивлена. Почему? В этом мире нет трудового законодательства, но мы, несомненно, хотим быть открытой организацией. Я уже приспособилась. У нее могли возникнуть вопросы, ведь не на каждой работе говорят с шефом через дверь, а уж тем более запрещается входить к нему, все ли в порядке. Я вам признательна за заботу, просто жалко, что не могу увидеть его. Дело в проклятии. Как только ты увидишь его лицо, твое отношение к нему изменится. Ты станешь бояться, ненавидеть. Сложно представить, о чем ты еще-то можешь подумать. Ужасно. Да, вот почему тебе нельзя открывать дверь, когда Орстед работает внутри. Хорошо, что у нас есть этот шлем, но не будет носить его вечно. Когда у Клиффа появится время, нужно будет попросить его подумать о чем-то более компактном. Мы на совещании. Я поняла. Мы прошли в кабинет Орстеда. Все как и всегда. Орстед сидел и записывал что-то в тетрадь. Он был в шлеме. Рудеус? Я вернулся. Я поклонился, и Орстед с хлопком закрыл большой блокнот. О чем вы сегодня писали? Все тоже, обработка информации. Однажды, когда Орстеда не было, я заглянул в один из таких блокнотов, но ничего не смог прочитать. Все написано на языке драконов. Может, там записан план или какой-то секрет? Обычно Орстед не посвящает меня в свои планы, а если это что-то вроде дневника, получается, я вторгся в его личное пространство. Разве ты не собирался сразу же отправиться в королевство дракона-короля? Перед этим я бы хотел уточнить наш план. Я уже рассказал все, что нужно, мне больше нечего сказать. Мне нужно было вернуться и уладить кое-какие дела, и так как я оказался поблизости, я решил уточнить все наверняка. Понятно. Вздохнув, сказал Орстед и сел поудобнее. Зачем привел их? Немного волнуюсь из-за Гису, на всякий случай. Мне также нужен ваш совет, так что... А девчонки молодцом, я не чувствую открытой враждебности, только Эрис немного недовольна. Давай только покороче. Я прокашлялся. Мы уже обсуждали это по литографу. Гису собирает людей, чтобы напасть на меня в лоб. Мы не знаем, это правда или ложь, но я хочу найти как можно больше союзников, чтобы подстраховаться. Да. Для начала нужно встретиться с богом смерти, а затем с Атофе. Дальше я думал о боге севере. Вы знаете о его местоположении? После Атофы я хотел переговорить с другими представителями семи великих мировых сил. Ранг 5 – бог смерти, ранг 6 – бог меча, ранг 7 – бог севера. Мне кажется, будет легче отыскать бога севера, а не остальных. Я не знаю, эти ребята путешественники. Малейшие изменения в истории этого мира, и они оказываются на другом краю света. Я не могу точно сказать, где они находятся. А где они появляются чаще всего? Второй бог севера на континенте Бигарита. Третий бог севера в зоне конфликта. На центральном континенте. Они оба очень далеко, и не похоже, что существует быстрый способ определить, где они. Что значит, нужно сосредоточиться на боге севера. Если речь о силе, то бог Огр будет отличным подспорьем. Его ребята создают великолепную броню, но если он сам вступит в бой, все пойдет наперекосяк. Понял, следующий бог меча. На данный момент я рассчитываю поговорить с богом смерти Атофы и богом меча, но я хочу пойти дальше, привлечь больше сильных союзников. Ведь есть и другие представители семи великих мировых сил. Бог техники, дракон-бог, бог сражений и демон-бог. А что насчет других богов-драконов? Они запечатаны или нет? Кстати, а бог техники не станет нашим союзником? Да, есть сложность с его разделением, а что насчет демона-бога? Разве он не захочет сотрудничать, если услышит о сражении против Хитагами? Бессмысленно. Из-за проблем с воспоминаниями? В таком случае, давайте просто попробуем вернуть истинный дух бога-демона Лапласа, воссоединив его. Но если мы сделаем это, Перигиусу сама точно разозлится, но это как-то заманчиво. Прекрати! Резкий оклик заставил меня замолчать. Я не собираюсь вступать в союз с этими особами. Особами? Услышав эти слова, я как-то смог понять, он считает Лапласа и Перигиуса ровней, и не только их, но и остальных драконий-генералов. Перигиус сама вмешается, если мы свяжемся с Лапласом, не так ли? Я сокрушу любого, кто станет на моем пути. Я понял. Я немного понимаю, почему он против, и его проклятие не подействует на Перигиуса. К тому же не хочет сближаться с ним, категорический отказ. Возникает не так много вопросов, но я не хочу задавать его. По какой-то причине я не могу. Сейчас мне не хватает духу. Сокровище племени драконов, которые приведут к Хитагами, это жизненная сила пяти драконов-генералов? Ощущение, словно если я произнесу это вслух, Перигиус и Орстус станут врагами. Оставим эту тему на потом. Тогда поговорим об этом в другой раз. Да. Я решил сменить тему разговора, сейчас об этом нет смысла говорить. К тому же я его подчиненный, я должен следовать его решениям. В этом путешествии мне не хватало вас, а точнее влияния, у меня есть предложение. Какое? Хоть я и называю себя правой рукой дракона-бога, но создается впечатление, что не все понимают, насколько силен дракон-бог. Вот почему. Может не начать добавлять дракон-король? Что-то вроде болотный дракон-король, но это простое имя. Орстед не особо популярен, а вот Перигиус достаточно известен на всех континентах. Плохая идея. Существует слишком много тех, кто называет себя Дракон-Король. Он смотрит на меня своим зловещим взглядом, и я чувствую раздражение. Что это? Опасность? Да, это она. Мои ноги уже дрожат. Они живут, как им хочется, и умирают непонятно от кого. Но ты другой. Поэтому, Рудеус Грейрот, не называй себя так. Хорошо. Я не ожидал такого ответа. Думал, он скажет... Ты можешь придумать себе любое имя. Плохо, дрожь не прекращается. Эрис, прекрати. Я остановил Эрис, которая пыталась подойти ближе. Она недовольно цокнула языком. Все хорошо, драки не будет. Небольшое расхождение во взглядах. Я сказал то, что идет вразрез с мнением начальства. Прошу прощения, это была плохая идея. Все хорошо. После того, как я поклонился, его гнев начал угасать. Даже у Орстеда есть то, с чем он не согласен. Я сразу понял несколько щекотливых, но мне все равно прозвище не проблема. Я могу просто добавить что-то, чтобы показать свой союз Ариэль. Ладно, будем думать в этом направлении. Что же, я воспользуюсь влиянием Ариэль. На кого, помимо бога меча, стоит обратить внимание? Наверное, бог ярости. Он живет в Бихелире. Бог ярости, даже такой существует? Он станет союзником? Не думаю. Я тщательно собирал информацию об этом парне. Существует высокая вероятность того, что он апостол. Даже если Гису не попытается завербовать его, сокруши его. Убей. А там уже разберемся. Тоже вариант. Вместо сражения с несколькими противниками сразу легче победить их поодиночке. Есть еще кто-то? Дай подумать. За исключением бога ярости осталось не так уж и много людей. Хадес. Вита, который живет в лабиринте Генна на небесном континенте. Кебракабру, неудовлетворенный. Повелитель демонов с демонического континента. Можешь спокойно разобраться с ними. Я понял. Страшные имена. Может лучше избежать драки с ними? Они с высокой вероятностью могут стать апостолами Хитагами. Мы ничего не знаем о них. Есть шанс того, что они еще не стали апостолами. Может, лучше попытаться договориться с ними? Не думаю, что нам удастся избежать проблем, если я начну рубить направо и налево. Я не хочу убивать зря. Если не получится договориться, я нейтрализую их. Согласен. Решено. Теперь я знаю, что и с кем делать. Детали потом. Теперь давайте поговорим о моем путешествии в КДК. Далее мы сконцентрировались на подготовке к отправке в КДК. Но я не думаю, что он так разозлится, когда я заговорю о расе драконов. В следующий раз нужно быть аккуратнее.